Классический стиль. Он подразумевает строгость, красивую и мягкую. Мягкость полу придадут коричнево-желтый, коричневый или зеленый цвета. Коричневый цвет пробуждает в человеке здравый смысл и помогает увидеть в событиях главное, а не оболочку. Коричнево-желтый оттенок подарит работникам оптимизм и энтузиазм, а зеленый – уравновешенность и веру в собственные силы. Пусть классический пол будет деревянным, щитовой или штучный паркет, или настоящее дощатое покрытие. Если вы не любите дерево, рекомендуем сделать настил из коврового покрытия. Низкий жесткий ворс идеально подойдет вашему деловому кабинету.